Глава третья. Совершенно секретно. Код доступа высший. Ограничен носителями литеры А. Докладная записка руководителя аналитической группы Дрезден 021 ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Морозова ИИ, переданная руководителю управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100» Новикову ГИ. 4 июня 2011 года. С немецкого военного аэродрома Минц, расположенного в 30 километрах от Берлина, вылетел самолет Boeing 703, бортовой номер 06040602. Как удалось выяснить, он направляется в Анкару, откуда после дозаправки берет курс на Пермский край, где якобы совершит вынужденную посадку на аэродроме Чусовой, что в 180 километрах от Кунгура. По официальной, задекларированной версии, на борту находится груз гуманитарной помощи. Однако удалось узнать, что в самолете находится группа лиц, 6 человек, относящихся к так называемому боевому крылу Бафомет, интересующего вас Ордена 100. Особую озабоченность вызывает неопровержимая информация о том, что также на борту находится груз около 3 тонн. Что он собой представляет, выяснить не удалось. Выпускнику Нижегородской академии МВД Максу Веревкину в этой сволочной жизни не везло никогда. И на то были более чем веские причины. Во-первых, его угораздило родиться в семье вечно чем-то недовольного отца генерала милиции и тишайшей матери-библиотекарши. Как вы понимаете, при таком раскладе новорожденному было изначально определено нервное существование. Естественно, ни о каком счастливом детстве речи быть не могло. В 7-летнем возрасте, когда сверстники с упоением смотрели мультики, папаша, вопреки робким возражениям мамы, отдал Максима в секцию карате. В первый же день мальчик упал со шведской стенки и только чудом не остался инвалидом. Другой бы родитель пожалел родную кровинку, но только не отец-генерал. Едва оправившегося от падения мальчика, папаша отрядил в секции вольной борьбы, стендовой стрельбы, тайского бокса, современного пятиборья и конного спорта. При такой противоестественной нагрузке на неокрепший организм Максим стал чахнуть и постепенно превращаться в хилый стебелек. По этой причине он мало того, что числился по успеваемости на последнем месте в классе, так еще и был ниже всех ростом. В 7 классе, когда окрепшие, вытянувшиеся за лето одноклассники, понятия не имевшие о существовании спортивных секций, возвращались, Максим на их фоне смотрелся дистрофиком. Это, что и говорить, угнетало. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день Максим с несвойственной детям серьезностью пришел к однозначному выводу. Чтобы быть как все, необходимо прогуливать все секции без разбора. Так он и поступил. Через 3 года Максим был 3-м в классе по росту, к началу же следующего учебного года 1-м. А потом приспела катастрофа. 5 тренеров, не сговариваясь, одновременно нагрянули к нему домой с единственной целью — выяснить, почему родители платят за секции, а спортом заниматься мальчику не позволяют. Молча выслушав преподавателей, отец вежливо со всеми откланялся, после также безмолвно под всхлипывание матери достал ремень и провел с Максимом такую профилактическую беседу, что тот с месяц ел, пил и даже иногда спал, стоя, прислонясь лбом к стенке. Но странное дело. После столь радикального метода воспитания отец отказался от мысли сделать из сына супермена. Зато взамен возгорелся, чтобы отпрыск пошел по его стопам и стал милиционером. Максим, дабы успокоить отца, побожился, что грезил как раз о такой жизни, хотя на самом деле видел себя отнюдь не в системе МВД, а в чем-нибудь попроще. Библиотекарем, что ли? Или, на худой конец, начальником планового отдела, как бабушка. А вот теперь несколько слов о ней, родимой. Ведь это именно Тамара Ивановна Перестукина обучила внука играть в карты так мощно и оригинально, что Максим к 18 годам имел, втайне от родителей, естественно, круглый счет в одном из коммерческих банков Москвы и неплохую иномарку, оформленную на бабулю. Бабушка до такой степени обожала единственного внука, что когда тот на лето приезжал к ней на дачу, Тамара Ивановна, чтобы подольше удержать внимание непоседливого Максика, обучала его тонкостям карточных игр. Странное дело, но это увлекательнейшее занятие так захватило Макса, что дни и ночи напролет они, уединившись на дачной веранде, предавались сей пагубной и всеми порицаемой страсти. Со временем Максим в совершенстве овладел всеми карточными играми, начиная от аристократического бриджа и заканчивая бурой, более подходящей для коротания времени уголовникам, но никак не интеллигентным людям. Когда же он, ставший, по мнению Тамары Ивановны, настоящим мастером, играл с кем-нибудь, то бабушка, наблюдавшая за этим священнодейством с суровостью беспристрастного судьи, нет-нет, да и смахивала с глаз слезы умиления. Ей явно льстило, что мальчик превратился в настоящего виртуоза, владевшего в совершенстве мастерством изысканного блефа, подкатом тузов при наличии на руках веера необеспеченных ничем шестерок, математическим расчетом предстоящих через круг, а то и через три ходов, умением мыслить на далекую перспективу, заставлять противника играть по навязанным правилам и прочими премудростями. Но все рано или поздно заканчивается. После школы Макс, памятуя о клятве отцу, поступил в Нижегородскую академию МВД, набрав самый высокий балл. Отец, который, откровенно говоря, не верил в потенциальные возможности сына Оболтуса, возрадовался как дитя. Откуда ему, простодушному и прямолинейному служаке, было известно, что заместитель председателя приемной комиссии генерал-лейтенант Н. продул в покер абитуриенту Веревкину чуть меньше 50 000 рублей. По этой причине его зачисление в академию квалифицировалось как полное списание долга, который, как известно, долг чести. А с ней, честью, в милицейских рядах должно быть все в порядке. Худо-бедно доучившись до последнего курса, Максим так и не понял, идти в милицию или заняться чем-нибудь другим. И вот для того, чтобы понять, чем же ему заняться в будущем, он в перерывах между лекциями, а иногда и вместо них, разъезжал по обширной Нижегородской области со студенческой командой ВКН, изучал, если можно так выразиться, жизнь. Как только выдавалась свободная минутка, тратил время не на пьянку-гулянку, а на карточную игру, оттачивая мастерство до заоблачных высот. И вот однажды, когда нужная сумма была собрана, черт его дернул обыграть в казино преподавателя оперативно-розыскного факультета родной академии. Что греха таить, педагог был обставлен знатно. Но Макс был пойман на элементарных подкатах, выражаясь проще, жульничестве. Откуда ему было знать, что этот интеллигентный и тихий, как серая мышь, ботаник, от которого слова грубого не услышишь, в недалеком прошлом занимался, причем успешно, поимкой с последующим заключением под стражу всевозможных карточных шулеров, дурящих доверчивых граждан? И опять грянул скандал. Да такой, который грозил не только исключением из академии, но чем-то похуже. На 5 мерседесах прикатил табун начальников. Орали и грозились. Как? Почему? Вместо того, чтобы блюсти законность, ваши студенты его нарушают? Кабы не помощь папы генерала, проверяющие оформили бы подзалетевшего курсанта как новорожденного оборотня в погонах, сбитого путем тщательно спланированной оперативной комбинации на взлете, то есть еще не успевшего навредить. Подобный расклад устраивал всех, кроме отца Макса, и именно поэтому батя приступил к ликвидации скандала, но с финансовой точки зрения эта затея смотрелась чересчур затратной. Решено было незамедлительно предпринять две вещи. Отправить Макса Веревкина от греха на стажировку куда-нибудь в глубинку. Второе — обнулить банковский счет сына, а деньги пустить в дело. Что и было сделано. Удрученного Макса посадили в самолет, следовавший в Пермь, оттуда на поезд и вперед, в необозначенный на картах город Гокотон Кунгурского района. Печальная маменька на прощание всучила сынуле 20 000 на прокорм и, перекрестив на дорожку, расплакалась. Прибыв в Пермь, Макс приобрел билет до нужного города, прикупил запас несколько бутербродов, перекусить, 3 детективных романа в мягком переплете известной российской писательницы, настолько плодотворной, что вызывала недоумение даже у тех, кто ее ни разу не читал, и толстенную, красочно оформленную книгу «Антология непознанного. НЛО. Встречи и контакты», чтобы было чем себя занять в пути. Вдруг детективы не покатят. А заодно замечательную подзорную трубу в пластмассовой тубе на кожаном ремешке. Вдруг удастся этих самых инопланетян хоть одним глазком увидеть. Устроился в вагон. А вот в нем-то и поджидала его гнуснейшая подлянка в виде представительного вида благообразного старца, изящно грассирующего, учтивого и предусмотрительного во всех отношениях, одетого, как на светский прием, в черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Представившись Аполлоном Модестовичем Сухомлинским, профессором консерватории, попутчик предложил Максу, дабы скоротать время, перекинуться в картишки. Ему бы, дураку, отказаться. Но как откажешься, когда без искушения ломится в ребро? Он согласился, амбициозно понадеявшись на свой фарт, помноженный на талант. В итоге, за сутки путешествия профессору были проиграны не только деньги, но и новенькая кожаная куртка, сумка с ноутбуком, ни разу не надеванные джинсы, кроссовки. Короче, все. Но самое подлое заключалось в том, что утром, когда поезд, крепя изношенными суставами, покатил к перрону, Аполлон Модестович бесследно исчез. А заодно исчезло то немногое, что оставалось непроигранным. Часы, солнцезащитные очки, 2 упаковки презервативов, ворсетка с документами, купленные в дорогу детективы, непрочитанные, пара носков, мобильник. Хорошо, что осталась подзорная труба на длинном ремешке и антология про непознанную инопланетную хрень. Поэтому, когда Макс, натянув старые спортивные штаны и тапки на босу ногу, «Носки ж, блин, пропали!» вышел и остался стоять на перроне, раскачивая из стороны в сторону подзорную трубу на ремешке, настроение у него было не просто плохое, а отвратительное. И тут послышался несколько ироничный голос. «Так-с, простите, что отрываю вас от раздумий, молодой человек. Не вы ли Веревкин Максим Игоревич?» «Я есть», — поворачивая, ответил Макс. «А вы кто?» «Капитан Мартынов, старший оперуполномоченный тутошнего уголовного розыска», — представился незнакомец. «Пардон за нескромность, а почему вы так одеты?» Это нынче мода такая? Или вы принципиальный сторонник минимализма в одежде?» И Макс понял. Если вот прямо сейчас он не поделится горем с этим улыбающимся капитаном, он, ей-богу, окончательно свихнется. «Видите ли, в чем дело?» — начал Веревкин. «В дороге меня обокрали!» «Так, сразу уточняю. Обокрали или обыграли?» — угощая Макса сигареткой, уточнил Паша. «Пойми, это не праздное любопытство, а профессиональный интерес. Так обыграли?» «Так точно», — нервно затянувшись, признался стажер. «Кто?» «Ну, — задумался Макс, — такой весь из себя представительный дедушка. Бородка клинышком, как у Чехова, букву «Р» красиво так не выговаривает. Представился профессором консерватории». «М-да. Добро пожаловать в мир шоу-бизнеса, коллега!» Увлекая Веревкин на привокзальную площадь, сиронизировал Паша. «Кто такой этот Чехов с клинышком, понятия не имею. А вот, судя по описанию, попутчик твой никто иной, как сам Федя Магадан. Знатный катала, ас! Таких гениев уже не осталось. Общий стаж заключения 50 лет. Во как!» «Так что? Получается, Аполлон Модестыч аферист?» «Точно!» — кивнул Паша. «Причем не забулдыжный аферюга, а седая легенда. Я его 2 года назад посадил. Старику жить негде было, а он ветеран войны, 3 раненый, 2 ордена славы. Пришел ко мне. Мы поворковали о том да о сем, определились с темой и в СИЗО, после в суд. Там еще смешно было. Прокурор, сука такая, прикинь, не хотел сажать старика. Мол, как же так, ветерана, и в канун Великой Победы на нары. Но я настоял, и судья Иванова Наталья Викторовна, добрейшая женщина, твоему профессору 2 припаяла. А вот мы и пришли». Они остановились рядом с видавшим виды ГАЗ-69А, более известным народу как «Козлик», великим тружеником, созданным советским автопромом. Это чудо техники, имевшее в своем активе механическую 3-ступенчатую коробку передач, рядный карбюраторный двигатель 4-тактный и 4-цилиндровый двигатель, способный разогнать «Козлика» аж до 90 км в час, произвело на Макса Веревкина неизгладимое впечатление. Обойдя авто, стажер с восхищением проговорил: «Класс! А он двигается?» «Не то слово», — устраиваясь за рулем, ответил Паша. «Летает, парит! Да ты садись, садись, путь-то у нас не близкий, так что устраивайся поудобней и вперед!» «Как не близкий?» — не понял Макс. «Мы что, не в гостиницу едем?» «Нет, конечно», — включая зажигание и выруливая, ответил Паша. «Какая нафиг гостиница? Работать надо. Да ты, брат, так не переживай, нам ехать-то недалеко, 200 км. «Сколько?» — ужаснулся Макс. 200, шуганув клаксоном зазевавшегося пешехода, пояснил тот. 200 по трассе. Потом у Улюченского разъезда дозаправимся, харчей подкупим, и через леса, болота еще примерно 70 км. А там и на месте». Столь мрачная перспектива Макса не порадовала. Поэтому, отвернувшись к окну, он беззвучно, костеря почем зря свое скудоумие, углубился безо всякого интереса разглядывать унылый городской пейзаж. Минут через 5 Паша, припарковав козлик на стоянке рядом с булочной, не выходя из машины, извлек из кармана мобильник и позвонил Косте Сомову. «Дежурный офицер слушает», — металлическим голосом ответил тот. «Говорите!» «Костян, это я, Мартынов. Метнись к булочной, забери документы на стажера. Пусть оформят бумаги через канцелярию, но только задним числом. Это приказ шефа». «А, это ты, дорогая!» — преобразившись, залепетал Сомов. «Опять ключики от квартиры забыла, дурочка! Да не реви ты так, солнышко. Через 3 минуты твой котик будет. Договорившись, Паша вышел из машины и, закурив, принялся размышлять. Раз Сомов шифруется, значит, комиссия прибыла, а коли так, то надо обнарвать когти, и чем быстрее, тем лучше. Как подтверждая итог его логических умозаключений, из райотдела выскочил взъерошенный и чрезвычайно возбужденный Костя. Закуривая на ходу, он перебежал через дорогу и, то и дело озираясь, приблизился к Мартынову и стоящему неподалеку Веревкину. — Там такое творится! Полный трындец! — веря бумаги и нервно покуривая, затараторил Костя. — На 3 джипах понаехало столько мрачного народу! Жуть! Все такие себя крутые! Ни тебе здравствуйте, ни как у вас дела! Сразу в амбицию поперли! Затребовали все твои дела, даже те, которые по суду прошли, и начали с подковырками о тебе расспрашивать. — А что спрашивали? — В основном гнусь всякую, — пыхнув дымком, ответил Костя. — Типа не наркоман ли ты? Есть ли в тебе садистские наклонности? Берешь ли взятки и прочую муть? — Слышь, Паш, а ты часом не покушение на президента готовил? — А что? С такими предпосылками очень даже можно на гаранта Конституции двинуть. — Пошел ты в жопу, — озлился Мартынов со своими шутками. — Как шеф? — Держится молодцом. Они вор, и он тоже, только с большей мощью. — Да, кстати, — Сомов покопался в кармане и вынул 1000-х купюр. — Тиран Гитлерович приказал передать деньги тебе на бензин. — Давай, что ли, документы на стажера, а то, не дай бог, меня хватится, — он огляделся. — А где стажер? Стоявший на некотором отдалении Макс улыбнулся и, сделав 1000 шагов, представился. — Здрасте! Сомов придирчиво оглядел его непрезентабельный внешний вид со всех сторон, почесал затылок и задумчиво пробормотал. — Это что? — Новая форма полицейская. Затем, перейдя на откровенную иронию, продолжил. «Блин, стоило ли огород городить? Шутка ли, 300 миллионов баксов на реформу МВД потратили, а в итоге обредили нас в эдакое тряпье? Хотя, если по уму разобраться, вся Россия ходит в шмотках от Юдашкина, следовательно, и мы не лучше. Ну все, я пошел. Удачи!» Проводив взглядом удаляющегося Сомова, Паша молча забрался в козлик, затем, повернувшись к Максу, кивнул, мол, устраивайся поудобней, подождал, пока тот сядет, после этого выудил из кармана мобильник и выключил его от греха подальше. «Поехали, что ли?» — включая зажигание и выруливая со стоянки, повеселевшим голосом проговорил он. «А то за разговорами за месяц не управимся». «А что там такое случилось?» — поинтересовался Макс. «Может, это из-за меня к вам проверка нагрянула, а?» «Жди!» — нервно хохотнул Паша. — Можно подумать, по всей России некому больше закона нарушать. — Так это из-за вас, — догадался стажер и облегченно вздохнул. — Ясненько.